Мэри Стюарт. «И девять ждут тебя карет». Читает актриса Алла Човжик. Кареты первая и вторая. Глава первая. Подумай о роскошествах дворцовых, приволье и богатство, пышные закуски, трепещущие на тарелках мясо, томимое желанием быть съеденным. Пиры при свете факелов, веселье, игры. И девять ждут тебя карет. Вперед, скорее и прямо к дьяволу. Турнер. Трагедия мстителя. Как хорошо, что в аэропорту меня никто не должен встречать. Самолет прибыл в Париж, когда уже начинало темнеть. Стоял мягкий, серенький мартовский вечер. Воздух был по-весеннему свеж. Под ногами блестел мокрый асфальт, небо над летным полем, отмытое недавним дождем до чисто-голубого цвета, казалось бездонным. Влажный ветер подгонял гряду легких облаков, вспыхивавших бледным призрачным светом, когда их касался луч заходящего солнца. За зданиями аэропорта ярко блестели провода, окаймлявшие шоссе, по которому мчались машины с зажженными фарами. Часть багажа уже выгрузили. Я заметила свой потрепанный чемодан, втиснутый между новеньким щегольским баулом и чем-то огромным, экстравагантным, обтянутым кожей песочного цвета. Когда-то мой чемодан был дорогой и солидной, вещью из настоящей хорошей кожи, на которой вытеснена монограмма отца. Теперь ее почти полностью закрывала полуразмытая лондонским дождем наклейка «Мисс Эл Мартин, Париж». «Как символично», — подумал я с горькой иронией. «Мисс Эл Мартин во плоти также втиснута сейчас между дородным мужчиной в безупречно сшитом костюме и красивой молодой американкой, небрежно накинувшей шубу из платиновой норки поверх туалета, который со спокойным достоинством извещал окружающих, что его хозяйка недавно уже побывала в Париже. А у меня должно быть такой же потрепанный вид, как и у сохранившего следы былой респектабельности отцовского чемодана, выделявшегося среди мелкой ручной клади. Прошло целых 10 лет, и вот я, наконец, вернулась домой. 10 лет. Треть моей жизни, даже больше. Так много, что сейчас, медленно продвигаясь в толпе у таможенного барьера, я чувствовала себя путешественницей, впервые оказавшейся в чужой, незнакомой стране. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы приноровиться к быстрому потоку французской речи. Вокруг то и дело раздавались радостные восклицания людей, которых немедленно заключали в тесное кольцо родственники и знакомые. И я поймала себя на том, что невольно пробегаю глазами по толпе в поисках хотя бы одного знакомого лица. Господи, какая глупость! Кто меня мог встречать? Мадам де Вальми собственной персоной? Эта мысль вызвала у меня улыбку. Мадам была так любезна, что снабдила меня деньгами на такси до города. Вряд ли она могла бы сделать что-то большее для наемной прислуги. Именно прислугой я и была. Отныне придется не забывать об этом ни на минуту. Таможенник, держа в руке мелок, подвинул ко мне чемодан. В тот момент, когда я шагнула вперед, чтобы взять багаж, пробегавший мимо служащий аэропорта столкнулся со мной и нечаянно выбил из рук сумочку, которая, отлетев к барьеру, шлепнулась на пол. «Тысячи извинений, мадемуазель, простите». «Не за что, месье». «Я вас ушиб?» «Нисколько. Ничего не случилось». «Разрешите, мадемуазель, вот ваша сумочка». «Спасибо, месье. Уверяю вас, все в порядке». Только после многократных горячих уверений, что у меня ничего не пропало и моему здоровью не нанесен непоправимый урон, он, наконец, испарился. Нахмурившись, я проводила его глазами. Ничего особенного не произошло, но я внезапно осознала, что 10 лет не так уж много. Моя реакция была мгновенной, словно кто-то переключил рычаг в голове. Такое не должно повториться. Надо постоянно помнить одно обстоятельство – «Я англичанка. Англичанка». Мадам де Вальми очень ясно дала понять, ей нужна именно английская девушка. И коль скоро она решила, что французский язык и все связанное с Францией знакомо мне не больше, чем любой средней английской девушке, учившей французский в школе, ничего дурного тут нет. Она почему-то постоянно подчеркивала свое требование. Но Может быть, я так жаждала получить это место, что придала слишком большое значение ее словам? А вообще-то, вряд ли мадам может действительно интересовать, кто я такая, англичанка, француженка или даже готентотка, если я буду добросовестно выполнять свои обязанности и, забывшись, не перейду на французский, беседуя со своим питомцем, маленьким Филиппом. С ним я должна говорить по-английски. Кроме того, нельзя сказать, что я ее обманула, потому что я действительно англичанка. Мой отец англичанин. В маме, по крайней мере, четверть английской крови. И детские годы кажутся сейчас такими далекими. Годы, которые мы с мамой прожили у бабушки в Пасси. Париж был занят бошами, а отец неизвестно где скрывался. Но мы знали, что ему угрожает опасность, и не позволяли себе говорить или даже думать по-английски. Эти дни отодвинулись так далеко в прошлое, что, казалось, их пережил кто-то другой. Гораздо более реальными были последние 10 лет, проведенные в Англии. 7 в лондонском приюте «Констанс Батчер» и 3 относительно независимых, дававших ложное ощущение полной свободы года, когда я называлась главной прислугой, то есть каждой бочкой-затычкой, в начальной школе для мальчиков в Кенте. Бесконечные, усланные зеленым линолеумом коридоры, колбаса на обед по понедельникам и четвергам, куча грязных простынь, которые надо сложить и сосчитать, запах мела и карболового мыла в классах. Все это запомнилось гораздо лучше, чем уютный старый домик в Пасси или даже парижская квартира на улице Прантан на последнем этаже, куда мы переехали, когда война закончилась, и отец вернулся домой. «Ни о чем не хотите заявить?» – устало спросил таможник. Я вздрогнула и, обернувшись к нему, решительно произнесла по-английски: «Нет, ничего такого. Вообще ничего». Перед зданием аэропорта выстроились такси. «Отель Крион, пожалуйста», — сказала я шоферу и усмехнулась про себя, заметив слегка удивленный вид, с которым он выслушал этот внушающий немалое почтение адрес. Потом он поставил рядом со мной старый коричневый чемодан, дверца захлопнулась, машина набрала скорость, мы отправились в город. Если во мне еще оставалось ощущение чего-то незнакомого, сейчас оно исчезло окончательно. Такси, сделав крутой поворот, выехало на шоссе. Резко взвизгнули на мокром асфальте тормоза, и машина помчалась в Париж. Я откинулась на спинку заднего сиденья, вдыхая знакомый резкий запах галуаз, старой кожи, состоявшуюся бензиновую вонь. Прежний мирок смыкался вокруг меня, окружая облаком полузабытых ощущений, которые, казалось, полностью вытеснили картины последних 10 лет жизни, словно их и не было. Машина оказалась ящиком Пандоры, а я не только приоткрыла его крышку, но и очутилась внутри его. Эти ласкающие, жалящие воспоминания, вещи, которых я раньше никогда не замечала, по которым никогда не тосковала, пока снова их не увидела. Эти нисколько не изменившиеся частички жизни, которая остановилась 10 лет назад. Шофер читал газету, она была свернута и засунута в ящик рядом с приборной доской. Знакомый жирный расплывающийся шрифт, уголок фотографии, почти неразличимый с моего места. С нами поравнялся автобус, над передним стеклом которого светилась надпись «Сан Ли». Перед глазами промелькнули стеснившиеся на задней площадке вплотную прижатые друг к другу рабочие парни и девушки, которые покачивались в такт движению машины, ухватившись за поручни и кожаные петли. Потом вокруг меня сомкнулись безобразные парижские окраины. Высокие дома, балконы с железными перилами, окна, прикрытые жалюзи, щиты с ободранными афишами, Бонбель, Сюниль и прочее, и прочее. Грязные табачные лавчонки, витрины которых отражались на мокром тротуаре оранжевым и золотым, ярко сверкающие ряды бутылок, тесно сдвинутые металлические столики у запотевших окон, Дюбо, Дюбон, Дюбонне. А впереди, отделенный от нас длинным, плавно спускающимся прямым отрезком дороги на Фландрию, Париж зажигал вечерние огни. Вдруг защипало в глазах. Я опустила веки и откинулась на потрепанную обивку сиденья. Но дыхание Парижа неумолимо коснулось меня, проникнув сквозь открытое стекло машины. Атаковало тысячу запахов поджаренных кофейных зерен, кошек, водосточных труб, вина, влажного воздуха. Хрипло звучали голоса продавцов газет. «Франсуар! Парипресс!» Кто-то предлагал лотерейные билеты, полицейские свистки, визг тормозов. «Чего-то не хватает», — рассеянно подумал я. «Что-то изменилось». Но только когда машина вильнула в сторону, и я, открыв глаза, увидела, что водитель едва не врезался в группу велосипедистов, мне стало понятно, в чем дело. Шофер не просигналил. Неумолчный шум автомобильных гудков навсегда покинул Париж. Я внимательно всматривалась в окружающее, словно никогда не бывала здесь, словно оказалась в чужом городе, живущем незнакомой жизнью. В душе я была довольна этой переменой. С трудом собрав разбредающиеся мысли, я заставила себя думать о будущем. Итак, снова Франция. То, о чем я мечтала целых 10 лет, наконец исполнилось. Какой бы прозаической или даже тягостной ни была моя новая работа, по крайней мере, она дала мне возможность вернуться в страну, которую я упорно продолжала считать своей родиной. Если я и обманула мадам де Вальми, то сделала это под давлением обстоятельств. И вот я здесь. Я во Франции. Ярко освещенные кварталы, проплывающие мимо. Здесь мой дом. Очень скоро мы окажемся в самом центре Парижа. Пробьемся сквозь сумятицу улицы Рояль на сверкающие просторы площади Конкорд, где окна отеля «Крион» смотрят на Сену сквозь ветви каштанов, на которых пока еще не раскрылись почки. А завтра снова отправимся вглубь Франции. Мимо нас промелькнут пастбища и виноградники, их сменят холмы, альпийские вершины. Наконец мы достигнем верхней Савойи, где рядом с деревушкой Суберу вознесся над лесами горный замок Вальми. Я легко могла представить себе этот замок. Он вставал у меня перед глазами сотни раз с тех пор, как началось мое путешествие. Волшебный дворец из царства грез. Что-то неземное, романтически таинственное, почти невозможное в реальной жизни. Вроде декорации к диснеевскому рекламному ролику, превозносящему зубную пасту гипса. Конечно, вряд ли он будет именно таким, но все же. Такси замедлило ход, дернулось и, недовольно урча, остановилось позади автобуса, замершего возле остановки. Я крепко сжала сумочку, лежащую на коленях, и наклонилась вперед, рассматривая улицу. Сейчас, когда я достигла цели, малейшее промедление казалось нестерпимым. Автобус, наконец, двинулся, проехал несколько метров и свернул направо. Такси промчалось мимо на расстоянии примерно 3 сантиметров, ловко вильнуло между двумя испуганными пешеходами и с бешеной скоростью вырвалось вперед. «Вперед! Скорее! Скорее!» И неожиданно в памяти всплыли строки. «И 9 ждут тебя карет! Вперед! Скорее!» Конечно, все это было совершенно не к месту. Откуда взялись стихи? Я напрягала память, пытаясь вспомнить. Что-то там про дворцовую роскошь, приволье и богатство. Пиры при свете факелов, веселье, игры. И 9 ждут тебя карет. Вперед, скорее! Нечто вроде реестра прелестей придворной жизни, составленного соблазнителем, желающим завлечь беспомощную одинокую юную девицу в ловушку, где, прикрытая роскошью, таится гибель. Да, эта строка оттуда. Злодей Вентис заманивает невинную дурочку Кастизу в постель князя. И прямо к дьяволу. Я улыбнулась, довольная тем, что смогла вспомнить, откуда эти строки. Правда, они сейчас совершенно не к месту. Сидящая в такси молодая девица спешила не к роскошной жизни и не в лапы к дьяволу, я надеюсь, а просто устраивалась на новое место, чтобы заняться той же работой, которой занималась в Англии. Мисс Линда Мартин, няня и гувернантка Филиппа, графа де Вальми, 9 лет от роду. Через несколько минут я буду на месте. Меня примет мадам де Вальми, элегантная, с волосами цвета серебра, сидящая с такой горделивой осанкой, столь хрупкой, что, кажется, легкий ветерок может ее опрокинуть. Отбросив мысли о волшебном замке, я вынула из сумки зеркальце и стала приглаживать волосы, вспоминая, словно повторяя, затверженный урок. Все, что мне было известно о новых хозяевах. Мадам де Вальми во время нашего разговора в Лондоне не особенно рассказывала о семействе, в котором я должна буду служить. Но основное в довольно сложных нюансах взаимоотношений между его членами я уловила. Старый граф де Вальми, дедушка Филиппа, был владельцем огромного состояния, которое после его смерти досталось трем сыновьям – его старшему сыну, новому графу Этьену, Леону и Ипполиту. Этьен получил основную часть – родовой замок Вальми и дом в Париже. Леон, кроме прочего, прелестное имение Бельвинь в Провансе. Ипполит – обширные земельные владения на берегу озера Лиман, в нескольких километрах от Вальми. Когда старый граф умер, Этьен, оставшийся холостяком, с благодарностью согласился на то, чтобы Леон не покидал Вальми и исполнял роль управляющего. Этьен предпочитал Париж и направился туда, а Леон жил в Вальми, занимаясь делами имения. Оттуда он управлял своими землями в Провансе. Младший брат Ипполит, известный археолог, в промежутках между заграничными путешествиями и научными экспедициями жил у себя дома в Тонан-Лебен. Так продолжалось довольно долго. И вдруг, когда уже никто не ожидал от Этьена подобного поступка, он женился. И через 2 года на свет появился Филипп. Семья жила в Париже до прошлого года. Мальчику скоро должно было исполниться 9 лет. И тут его родителей постигла та же судьба, что и моих. Они погибли в авиакатастрофе, возвращаясь из Испании, где провели лето. И Филиппу пришлось уехать из Парижа в Танон на попечение своего дяди. Ипполит не был женат. Однако, сказала мне мадам де Вальми, блиставшая утонченной, словно старое серебро, элегантностью, которая отражала зеркало в стиле эпохи регенства в гостиной ее номера в отеле «Клеридж». Однако ребенок очень привык к Ипполиту и любит его. Мой деверь и слышать не хотел о том, чтобы мальчик жил в Вальми, хотя официально это собственность Филиппа. На губах ее тогда показалась приторная улыбка, рассеянная, холодная, как апрельская луна. И я внезапно поняла Ипполита. Я просто не могла себе представить, как изысканная Элоиза де Вальми будет возиться с 9-летним мальчишкой. Конечно, для Филиппа было бы лучше оставаться на вилле Мирей с дядей Ипполитом. Даже с археологом, наверное, легче найти общий язык, чем с мадам де Вальми. По крайней мере, он наверняка разделяет свойственную каждому нормальному мальчику страсть копаться в грязи. Но и археологов иногда призывают долг. Филипп успел прожить на вилле Мирей всего несколько месяцев. Потом месье Ипполит, согласно взятому обязательству, должен был отправиться на раскопки в Грецию и Малую Азию. Вилла Мирей поневоле отпала, и до возвращения Ипполита из экспедиции Филипп переехал в Вальми, к другому дяде и тете. А парижская няня, постоянно роптавшая из-за того, что ей приходится жить в таком захудалом городишке, как Танон, была просто убита перспективой целых полгода томиться в уединенной долине Верхней Саввои и со слезами и упреками уехала обратно в Париж. И вот я здесь. Удивительно. Хотя Париж снова проник мне в душу, знакомый, почти не затронутый изменениями, я все еще не чувствовала себя на родине. Я была иностранкой, чужаком, направляющимся в чужой дом на незнакомую работу. Может быть, чувство одиночества не зависит от каких-либо обстоятельств или места. Наверное, оно кроется в самом человеке. Где бы вы ни были, вы сами окружаете себя одиночеством. Такси пересекло улицу Рике и повернуло направо. Здесь все было знакомо. Справа возвышался купол Сакре-Кёр, резким силуэтом, выделяющийся на желтом вечернем небе. Где-то под ним, в рассеянном голубом сумраке Монмартра, лежала улица Прантан. Повинуясь внезапному импульсу, я наклонилась к шоферу, крепко сжимая потрепанную сумочку. «Вы знаете улицу Прантан? Это за авеню Вершуа, 18-й округ. Пожалуйста, отвезите меня туда, я передумала». Я стояла на мокром тротуаре перед открытой дверью, разглядывая дом номер 14 на улице Прантан. Краска на стенах облупилась, железные перила балконов, на моей памяти ярко-бирюзовые, казались в вечернем свете грязно-серыми. Жалюзи на окне второго этажа висели на одном гвозде. Канарейки месье Бекара давным-давно передохли. На стене там, где когда-то висела клетка, не осталось даже темного пятна. Верхний балкон, наш балкон, выглядел совсем крошечным. Вокруг его краев были расставлены горшки с растрепанной геранью. На перилах сушилось полосатое полотенце. Как глупо, что я пришла сюда. Глупее не придумаешь. Как будто взяла стакан, чтобы выпить вина, и вдруг увидела, что он пуст. Я быстро отвернулась. Кто-то спускался по ступенькам. Ясно слышался стук каблучков. Я стояла, питая смутную надежду, что увижу кого-то знакомого. Нет, конечно. Это была молодая женщина, одетая с дешевым шиком, в обтягивающем черном свитере и узкой юбке в стиле площади Ван Дом, с нитками неправдоподобно крупного жемчуга на шее. У нее были светлые волосы, она жевала резинку. Пройдя через вестибюль к столу консьержки, стоявшему у самой двери, она потянулась к висевшей над ним полке и достала какие-то бумаги, подозрительно глядя на меня. «Кого-нибудь ищете?» «Нет», — ответила я. Она перевела взгляд на чемодан, стоящий у моих ног. «Если вам нужна комната?» «Да нет», — сказала я, чувствуя себя довольно глупо. «Я просто... Я жила здесь раньше, мне захотелось посмотреть». «Мадам Леклерк еще живет здесь?» «Она была консьержкой». «Это моя тетя. Она умерла». «О, простите». Она перелистывала бумаги, не переставая смотреть на меня. «Вы похожи на англичанку». «Я и есть англичанка». «Да? А говорите без акцента». «Ну, я думаю, раз вы жили здесь...» «Вы имеете в виду в нашем доме? А как ваша фамилия?» «Моего отца звали Чарльз Мартин. Поэт Чарльз Мартин». «Это было до меня», — сказала блондинка, лизнула карандаш и сделала осторожную пометку на одной из бумаг. «Большое спасибо. До свидания», — сказала я и повернулась к чемодану, стоявшему на тротуаре. Я оглядела внезапно потемневшую улицу в поисках такси. Впереди показалась машина, я подняла руку, но когда такси подъехало поближе, увидела, что оно занято. Когда машина проезжала мимо меня, уличный фонарь ярко осветил ее сзади. Там сидела пожилая пара. Худенькая женщина и дородный мужчина в костюме. Две девочки-подростка примостились на откидных сиденьях. Все четверо были нагружены свертками и весело смеялись. Машина скрылась из виду. Улица была пуста. За спиной раздавались шаги блондинки, поднимающейся по лестнице дома номер 14. Я оглянулась, бросила последний взгляд на свой бывший балкон и отвернулась, всматриваясь в дорогу в надежде увидеть еще одно такси. Ни дом, ни улица больше не казались мне знакомыми, родными. И вдруг я перестала жалеть, что приехала сюда. Воспоминания о прошлом, пережитом, по которому я так долго тосковала, больше не преследовали меня, словно тяжкое бремя свалилось с плеч. Будущее все еще скрыто где-то в конце темной улицы, вдали от тусклого света фонарей, от которого по небу стлался желтоватый туман. Я стояла здесь, словно на границе между прошлым и будущим, и впервые ясно увидела свою жизнь. То, что было, и то, что будет. Воспоминания об отце, матери и улице Прантан мешали мне чувствовать себя как дома в Англии. Я не только осиротела, но и лишилась родины и всего связанного с ней. Плыла по течению, не имея никакой цели, не желая примириться с условиями жизни, которые были так жестоко и бесцеремонно мне навязаны. Я упорно не хотела адаптироваться к ним, завоевать себе достойное место. Вела себя как избалованный ребенок, отказывающийся есть пирожные, потому что ему не досталось самое вкусное. Я втайне надеялась, что произойдет чудо, и все будет по-старому. Но такого не бывает. В память о детстве я опровергла то, что могла дать мне Англия, а теперь Париж, Париж моего детства, отверг меня. Здесь я тоже была чужаком. И если я хочу найти себе место в любой стране, что ж, человека принимают в свою среду только тогда, когда он заставляет признать его. Этим и придется заняться. Теперь у меня есть шанс. Замок Вальми. Пока я ничего не знаю о членах семейства, кроме их имен. Но скоро имена облекутся плотью, станут людьми, с которыми я буду жить, для которых я буду что-то значить. Я медленно произнесла про себя эти имена, размышляя о тех, кому они принадлежат. Элоиза де Вальми, элегантная и недосягаемая в изящной ледяной скорлупе, которая, я в этом уверена, со временем растает. Филипп де Вальми, мой питомец, о котором я знаю только то, что ему исполнилось 9 лет и что он не очень крепкого здоровья. Его дядя, подлинный владелец замка, Леон де Вальми. И вдруг произошла странная вещь. Не знаю, может быть, это случилось, потому что я впервые назвала про себя последнее имя полностью, находясь на улице, воскресившей мириады смутных воспоминаний и ассоциаций, которые внезапно, под влиянием какого-то каприза памяти, сложились в единое целое, подобно тому, как магнит, притягивая стальные булавки, образует из них причудливые узоры. Я вдруг ясно услышала разговор отца с мамой. «Леон де Вальми», — говорила мама, она, по-моему, читала вслух газету. «Леон де Вальми. Здесь пишут, что он стал калекой. Он сломал себе позвоночник, когда играл в поло. И говорят, что если он останется жив, то до конца жизни сможет передвигаться только в инвалидном кресле». Потом безразличный голос отца. «Да? Ах, какое горе! Ничего не могу с собой поделать. Мне очень жаль, что он не сломал себе шею. Человечество ничего бы не потеряло». «Чарльз», — укоризненно сказала мама, а он добавил, — «почему я должен лицемерить? Ты же знаешь, что я ненавижу этого человека». «Не могу понять, почему», — возразила мама, а отец засмеялся и ответил, «ну, куда уж тебе». Потом голоса, звучавшие в моей памяти, умолкли, оставив смутное предчувствие беды и сомнение, действительно ли был когда-то такой разговор между родителями, или это очередная шутка, которую сыграло со мной чересчур живое воображение. Издали показалось такси, и я, должно быть, автоматически подала ему знак остановиться, потому что машина, скрипнув тормозами, замерла прямо передо мной. Я снова сказала: «Будьте любезны, отель Крион», и села в машину. Такси рванулось с места, повернуло налево и помчалось по темной пустой улице Прантан. Звук мотора отражался с удвоенной силой от домов, словно спрятавших глаза за темными жалюзи. «И девять ждут тебя карет. Вперед, скорее, и прямо к дьяволу. К дьяволу». Нет, это было не предчувствие беды. Просто я очень волновалась. Я улыбнулась. К дьяволу или еще куда-то, но я все-таки двигалась вперед. Я постучала в стекло перегородки и сказала шоферу: «Скорее!»